Глава 19. Я возвращаюсь в город, где все кажется прежним. Те же улицы, те же маршруты, даже дверь, которую я открываю ключом с брелоком в форме стрелы. Но внутри все не так. Что-то неуловимое меняется сразу, как только я переступаю порог. Как будто воздух в квартире другой. Слишком сухой или наоборот. Влажный, как после чужого присутствия. Я замираю. На секунду. Не от страха, а от обострившегося чувства присутствия или отсутствия чего-то важного. Первым делом я замечаю, что окно в спальне открыто. Я его не оставляла, это точно. Я проверяю окна и двери каждый раз, прежде чем уйти. Это вошло в привычку. Это остаток той старой тревожности, что была до Лияна. Я осторожно подхожу к окну, не трогаю раму, смотрю на подоконник. Там легкие, почти незаметные пятна, как от ладоней. Мурашки пробегают по спине. Я прохожу в гостиную. Вроде бы все на месте. Плед на диване, чашка на подоконнике, книги в стопке на столике, но нет записей. Нет той самой тетради, куда я записывала сны. Нет блокнота с черновиками. И самое странное, нет фотографий. Тех, что стояли в рамке. Где я с сестрой, где с отцом, где с собакой из детства. Где Лиян, если честно, тоже есть. Один. Спиной. На фоне воды. Я сделала этот снимок в тот день, когда он впервые сказал, «Ты умеешь видеть без проекций». Я обшариваю полки и ящики. Ни одной. Ни бумажной, ни цифровой. С флешки пропали мои аудиозаписи сессий. В корзине пусто. Даже не восстановишь. Это грабеж. Это точечное проникновение. Меня выворачивает наизнанку от паники. Я звоню Лияну. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available. Голосовая почта. Злюсь. Пишу. Это был ты? Удаляю. Пишу снова. У меня были гости. Не случайные. Они знали, что искать. Отправляю. Проходит 5 минут. 10. Ответа нет. Я проверяю входную дверь. Замок цел. Но когда поднимаю коврик, под ним лежит тонкая полоска бумаги, почти прозрачная. На ней написано тушью, почерком, который я знаю до последнего штриха. Когда исчезает наблюдение, остается только тишина. Не верь тишине. Не сейчас. Мои руки дрожат. Это Лиян или нет? Я думаю о том, что рассказывала ему, о чем писала в тетради, о снах, которые записывала в блокнот. Тех самых, где я бегу по пустому коридору и все время открываю двери, за которыми нет ничего, кроме зеркал. И вдруг понимаю, они не просто стерли следы, они оставили дыру. Такую дыру, в которую проваливается не вещь, а часть меня самой. Словно кто-то хочет вычистить меня из жизни. Я не боюсь. Но впервые за долгое время больно от одиночества. Оно не глушит, а пульсирует. Я больше не могу притворяться, что мне все равно, где он. Я пишу снова. Если ты хочешь, чтобы я смолчала, тогда я смолчу. Если ты хочешь, чтобы я ушла, я уйду. Но только скажи, это ты или это было для тебя? На этот раз он отвечает. Одно слово. Не я. Я читаю снова и снова, а потом смеюсь. Глухо. Устала. Как женщина, которая знает, в эту игру теперь вовлечены не двое. И это совсем не игра. Я набираю ванну горячую. Добавляю соль. Ложусь в воду, глаза закрыты. Я вспоминаю, как он касался меня, как говорил «жена», как жарил кунжут, как рисовал дом с открытой дверью. Я не знаю, придет ли он снова, но теперь я знаю. Кто-то еще тоже знает обо мне слишком много. Я не сплю вторую ночь. Дом, когда-то ставший тихим убежищем, теперь как клетка. Я слышу каждый скрип, каждый шорох. Даже как батарея сбрасывает воздух. И это звучит, будто чья-то рука скребет металл изнутри. Я перебираю в голове, кто это мог быть? Кто знает про меня, про нас? Кто помнит то, чего, казалось, не осталось даже в цифровой памяти? Ответа нет. Только пустое, гулкое напряжение. Звонок звучит неожиданно. Незнакомый номер. Без подписи, без геолокации. Я тянусь и на мгновение сомневаюсь, отвечать или нет. Но все же отвечаю. На другом конце тишина, но не мертвая, а живая, как дыхание. Кто-то есть. И вдруг голос женский, глухой, будто глотает слова. Холодный, но без крика. Напоминание. «Ты зашла слишком далеко», — говорит она. Я задерживаю дыхание. Особенное. Не думай, что он только твой. Мы все были у него. И каждая думала, что она — это финал. А ты — просто следующая глава. Может, последняя, может, нет. «Кто ты?» — почти шепотом спрашиваю я. Но звонок уже сброшен. У меня дрожат руки. Но не от страха, а от ясности. То, что раньше было внутренним беспокойством, стало фактом. Это не просто угроза. Это предупреждение. И, возможно, приглашение в игру, правила которой я не знаю. Или знаю, но не хочу признавать. Я пишу Лияну. Мне позвонили. Сказали, что я зашла слишком далеко. Сказали, что ты не мой, что я не первая. Секунда, две, пять минут. Никакого ответа. Я пишу еще. Скажи, ты знал? Знал, что за тобой кто-то идет следом? Что они знают обо мне? Пустота. Словно исчез из сети. Не только физически, но и энергетически. Как будто что-то оборвалось между нами, что-то большее, чем сообщение. Связь. Я сижу в кухне на полу, спиной к шкафу. Мои пальцы щелкают по холодному кафелю. Я чувствую, как внутри собирается что-то тяжелое. Сначала это злость, потом обида. Потом что-то темное, как осадок в чашке после крепкого настоя. Понимаю, что оставила свет в ванной. Я встаю и иду, открываю дверь в ванную и замираю. На зеркале красной помадой неровно, крупными буквами написано: «Ты не единственная». Как сразу не заметила. Слова будто написаны в спешке, но с яростью. Помада размазана, как кровь. Мое отражение в зеркале чужое, Лицо бледное, глаза широко раскрыты, как будто я уже умерла, но не поняла этого. Я хватаюсь за край раковины. В груди пустота. Не страх, ужас, осознание. Лиян молчал. Он ничего не сказал. Он знал. В голове всплывает фраза, которую он сказал в самом начале, когда впервые впустил меня в тот дом. Я собираю не людей, а их точки разлома. А если я не была исключением? Если я просто очередная? Я трясущимися руками беру телефон, пишу, стираю, пишу снова. Если ты меня выбирал, скажи. Если использовал, не ври, я переживу. Но мне нужно знать, Лиян. Мне нужно знать, кто я для тебя, пока еще есть я. Никакого ответа. Я разбиваю чашку. Не специально. Она просто выскальзывает. Разбивается с коротким звоном. Белые осколки напоминают кости. А потом я слышу шорох за дверью. Кто-то уходит или стоит. Я бросаюсь к замку. Он заперт. Смотрю в глазок. Пусто. Только внизу под дверью клочок бумаги. Я тянусь и разворачиваю. Открой шкаф в конце коридора. Там ты найдешь начало. Бумага пахнет дорогими духами. Или мне кажется. Я иду в темноту. Шкаф, который всегда стоял запертым, на этот раз приоткрыт. За ним находится коробка. На коробке не написано ни слова, только тень руки, как от обводки. Я медленно открываю. Там лежат десятки писем. Не моих, не к нему, а от других женщин. Фотографии, ксерокопии. Кто-то делал досье или дневник. На одной из фотографий Лиян и какая-то женщина. В точности, как мы в той галерее. На другой — письмо, оборванное на середине. Почерк тот же, что и на зеркале. Меня выворачивает. Мир пульсирует в висках. Ты не единственная. Но что, если я хочу быть последней?